28. Практически вся работа над «Властелином колец» отражена в письмах Толкина младшему сыну. Некоторые эпизоды разбирались в этих письмах очень подробно. Так, одной из важнейших Толкин считал сцену на перевале, когда Голлум почти раскаивается в своих поступках, склоняясь над уснувшим усталым Фродо. Но Сэм спугнул Голлума бранью, уничтожив возможность раскаяния, которое могло изменить весь ход событий. Там, на перевале, и нашел их Голлум через несколько часов, когда вернулся по тропке из мрака ползком до трусливой пробежкой. Сэм полусидел, прислонившись щекой к плечу, и глубоко ровно дышал. Погруженный в сон Фродо лежал головой у него на коленях. Его бледный лоб прикрывала смуглая Сэмова рука. Другая покоилась на груди хозяина. Лица у обоих были ясные. Голлум глядел на них, и его голодное, изможденное лицо вдруг изнутри озарилось странным выражением. Хищный блеск глаз погас. Они сделались тусклыми и блеклыми, старыми и усталыми. Голлума передернуло точно от боли. Он отвернулся и покачал головой едва ли неукоризненно. Потом подошел, протянул дрожащую руку и бережно коснулся колена Фродо. Так бережно, словно погладил. Если бы спящие могли его видеть, в этот миг Голлум мог показаться им старым-престарым хоббитом, который заждался смерти, потерял всех друзей и близких и теперь вряд ли помнит свежие луга и звонкие ручьи своей юности. Измученный, жалкий, несчастный старец. От прикосновения Фродо шевельнулся и вскрикнул во сне. Сэм тут же открыл глаза и первым делом увидел Голлума, который тянул лапы к хозяину. Так ему показалось. «Эй, ты!» — сурово сказал он. «Чего тебе надо?» «Ничего, ничего», — тихо отозвался Голлум. «Добренький хозяин». «Добренький-то добренький», — сказал Сэм. «А ты чего тут мухлюешь, старый злыдень? Где пропадал?» Голлум отпрянул, и зеленые щелки глаз засветились из-под тяжелых век. «Вылитый паук. На карачках». Он сгорбился, втянул голову. Невозвратный миг прошел, словно его и не было. Примечание. Толкин. Полная история Средиземья. Москва. 2012 год. Страница 754. Конец примечания.